Эти слова удивили всех, включая Наруто, который не мог не задаться вопросом, откуда Фуджин знал, что он здесь. Тем не менее, он последовал его указаниям и появился, к удивлению Ируки и Мизуки. Фуджин сказал: «Я знаю, что ты провалил выпускные экзамены, и то, что обещал тебе Мизуки, было ложью. Поэтому я дам тебе еще один шанс, Мизуки, Чунин. Если ты победишь его, я выпущу тебя и повышу до ранга Генина». Глаза Наруто тут же загорелись. В то же время Мизуки был оскорблен. Мало того, что Фуджин сам не стал с ним драться, он вместо этого попросил того, кто не смог сдать выпускной экзамен, сразиться с ним. Он закричал: «Ты думаешь, этот щенок демона леса сможет меня победить?» Фуджин посмотрел на него и сказал: «Хаэм, чтобы сделать это интереснее, я дам тебе одно предложение. Если тебе удастся убить Наруто и забрать с собой свиток запретных печатей, то я не стану тебя останавливать и отпущу». Слова Фуджина снова шокировали всех, кроме некоего старикашки, наблюдавшего издалека и недоумевающего. «С каких это пор я дал ему право выпускать учеников Академии? И почему он с ними играет?» Ирука закричал: «Ты не можешь заставить Наруто это делать». Однако Фуджин проигнорировал его и посмотрел в глаза Наруто. Наруто посерьезнел и понял, что Фуджин возлагает на него свои надежды. Наруто сложил ручную печать и сказал: «Я его побью». В следующую секунду тысяча теневых клонов окружила это место. На лице Фуджина появилась улыбка, когда он подумал: так он все-таки использовал технику теневого клонирования. Да, ТЦ, я ожидал, что он применит те дзюцу ветра, которым я так долго его учил. Ну что ж, это не важно. Излишне говорить, что Мизуки был ужасно избит. После жестокого избиения он был без сознания и лежал на земле. Наруто посмотрел на его тело и неловко рассмеялся. «Хе-хе, я перестарался». Фуджин мелькнул рядом с ним и усмехнулся. «Не беспокойся об этом, скоро ему станет намного хуже». Наруто удивился и спросил: «Что ты имеешь в виду?» Фуджин ответил: «Цена за попытку предать деревню очень высока, не нужно об этом думать, я сам этим займусь. В любом случае, ты очень хорошо сражался, хотя я и верил, что ты победишь, но не ожидал такого одностороннего боя». Наруто хихикнул, услышав похвалу. Ирука тоже улыбался. Наруто спросил: «Значит, теперь я Генин?» Фуджин поднял бровь и спросил: «Ты и правда в это поверил?» Наруто опешил. Фуджин продолжил: «У меня нет никаких полномочий в Академии, так что, боюсь, тебе придется остаться в Академии еще на год. Хорошая новость в том, что, поскольку ты освоил этот дзюцу, ты легко выпустишься в следующем году. Пэа, если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Линк www.patreon.com/divilhix. Носпаце. Также вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Потилсервиш 8 Аксби. На Patreon можно читать до 50 глав вперед. Спасибо, миграторы: Оливер Алтхахаил, Левитрес, Рупен, Нати, Степхан, Йонатхан, Сатиндра, Яцк, Z2567, Франк Ирян за поддержку на Patreon. Спасибо, Прахастх, за поддержку через УПИ. 529, глава 523. Помощь старику. 529, глава 523. Помощь старику. Прим автора. Важное объявление. 1. Если вы еще этого не сделали, подпишитесь на меня на Патреоне. Даже если вы не можете поддержать меня материально, присоединитесь как бесплатный участник. Там публикуются обновления, такие как уведомления о задержках и другие. 2. Прочтите сегодняшний публичный пост на Патреоне. Там есть то, о чем многие из вас давно просили. Для тех, кто будет читать эту главу в будущем, это публичный пост от 9 марта 2024 года. Название поста – Судзуки Фуджин. Слова Фуджина застали Наруто врасплох. На его лице отразилось полное недоверие. Несколько секунд он не знал, как реагировать. Как только он собрался с мыслями, то вскочил и громко возмутился: «Эй, это несправедливо. Я же выучил дзюцу и даже одолел его. К тому же, ты обещал. Нельзя брать свои слова обратно». Видя, как Наруто паникует и жалуется, Фуджин не смог сдержаться и громко расхохотался. Даже Ирука улыбнулся и подумал: значит, это он наставлял Наруто. Неудивительно, что тот тренировался на тренировочной площадке напротив его дома. Наруто понял, что Фуджин снова его разыграл, и недовольно надул губы. Фуджин сказал: «Не волнуйся, малец, я просто пошутил. Я заберу Мизуки и свиток с собой. Приходи ко мне на ужин. Ирука, я пока оставлю Наруто на твое попечение. Наруто кивнул и передал ему свиток. Фуджин схватил Мизуки и исчез во вспышке. Как и в оригинальной истории, Ирука передал Наруто свой налобный протектор и угостил его в Ичираку. Что касается Фуджина, он первым делом оставил Мизуки в кабинете Ибики. Как только он собирался уходить, Мизуки очнулся. Увидев Ибики, он пришел в ужас. И хотя он не осознавал огромной разницы в силе между ним и Фуджином, он прекрасно знал об ужасной репутации Ибики. Фуджин усмехнулся и сказал: «Похоже, ему уже нравится его новый дом. Оставляю его в твоих надежных руках, Ибики». Ибики хмыкнул и сказал: «Не беспокойся об этом. Я о нем хорошо позабочусь». Одни только эти слова стали для Мизуки невыносимой ментальной пыткой. Он злобно посмотрел на Фуджина и язвительно сказал: «Не думай, что долго будешь в безопасности. Это лишь вопрос времени, пока этот лис-демон снова не устроит погром». Фуджин посмотрел ему в глаза, усмехнулся и сказал: «Повторяю, тебе стоит больше беспокоиться о себе, Мизуки». Фуджин повернулся и начал уходить. Мизуки показалось, что Фуджин просто насмехается над пытками, которые ему предстоит пережить в отделе пыток и допросов Конохи. Однако, к его удивлению, он внезапно почувствовал боль в животе. Он схватился за живот, корчась от боли. Внезапно боль усилилась до невыносимой. Он рухнул на землю, крича. Ему казалось, что что-то сверлит его живот изнутри. К тому же, он ощущал, как несколько насекомых ползают под его кожей. Боль продолжала нарастать, превосходя все, что он мог вынести, но каким-то образом он не терял сознание. Его глаза расширились от ужаса, когда он увидел, как личинки разрывают кожу на его предплечьях и ногах и ползут вверх по телу. Через несколько секунд личинки просверлили его живот, заставив его истерически закричать. Личинки, ползущие по его рукам, добрались до лица и начали пожирать его. Он больше не мог терпеть и наконец потерял сознание. Несколько ниндзя, работавших в отделе пыток и допросов, посмотрели в сторону кабинета Ибики. Один из них пробормотал: «Похоже, босс снова с ума сошел». Ниндзя рядом с ним сказал: «Да, давайте сегодня его избегать. Завтра он будет в очень хорошем настроении, когда расслабится». Первый ниндзя кивнул и пробормотал: «Ему следовало бы хотя бы дождаться, пока их посадят в камеру. Я до сих пор не понимаю, почему он пытает их в своем главном кабинете». В своем кабинете Ибики имел мрачное выражение лица. Мизуки потерял сознание от гендзюцу Фуджина. Хотя ему было все равно, Мизуки еще и вырвало, и он не смог контролировать свой мочевой пузырь. Он выругался: «Вот ублюдки, за кого они мой кабинет принимают? Половина моей дурной репутации из-за того, что главы кланов и другие могущественные ниндзя пытают преступников, приведя их в мой кабинет. Неужели нельзя было хотя бы дождаться, пока я их в камеру посажу?» К сожалению, Ибики не мог никому пожаловаться. Ему оставалось лишь выместить свое разочарование на Мизуки. Он вызвал пару ниндзя, чтобы те убрали беспорядок и заперли Мизуки. Фуджина не особо заботила, что произойдет с Мизуки. Он добрался до кабинета Хирузина, бросил ему свиток и сказал: «Я это нашел». Хирузин схватил свиток и посмотрел на Фуджина. Он подумал: «И это все? А как же то, что ты пытался заглянуть в этот секретный свиток, где должны храниться запретные дзюцу Конохи? Я должен просто проигнорировать тот факт, что ты сделал это, зная, что я наблюдаю». Разумеется, Фуджин и слова об этом не сказал. Ему было абсолютно все равно, что думает об этом Хирузин. Вместо этого он доложил: «Наруто был введен в заблуждение Мизуки, который намеревался предать деревню. Я передал Мизуки Ибики. Разбирайтесь с ним, как посчитаете нужным». И Наруто сумел овладеть техникой множественного теневого клонирования. Он может создать 1000 клонов. Хотя он и провалил выпускные экзамены, группы еще не распределены. Я рекомендую выпустить его сейчас, вместо того, чтобы заставлять ждать еще год. Конечно, Фуджин сказал это просто так. Он знал, что Хирузин поступит именно так, даже если он ничего не скажет. Как он и ожидал, Хирузин кивнул и сказал: «Это хорошее предложение. Я выпущу Наруто из Академии. У тебя есть еще что-нибудь для доклада?» Фуджин сделал вид, что задумался на несколько секунд, прежде чем покачал головой и ответил: «Ничего, что приходит на ум». Хирузин выругался себе под нос: «Этот сопляк». Он спросил: «Ты проверил свиток?» Фуджин кивнул и сказал: «Ага, я был удивлен, узнав, что Наруто использовал сверхмощное секретное дзюцу, чтобы победить тебя и забрать свиток. Я почти подумал, что какой-то извращенец притворяется тобой и обманывает Наруто. Так что я просто хотел убедиться, настоящее это или подделка, и что Наруто не практикует что-то, что может ему навредить. Ты заглянул в него, зная, что это свиток запретных техник. Голос Хирузина прозвучал с нотками гнева и легкого разочарования Фуджине, когда он задал этот вопрос. К его удивлению, на лице Фуджина появилась улыбка, когда он ответил: «Я проверил его, потому что ожидал, что это подделка, дедушка. Если бы ученик Академии смог украсть настоящий свиток запретных техник, это было бы весьма тревожно. Учитывая, что вы с каждым днем становитесь старше, я бы предложил сохранить его в безопасности и помочь снять с ваших плеч часть груза. Как молодой человек, который восхищается вами, это меньшее, что я мог бы сделать». Ответ Фуджина лишил Хирузина дара речи. Его гнев был, очевидно, напускным. Он просто хотел поставить Фуджина в неловкое положение и воспользоваться возможностью переоценить его. Он не ожидал, что Фуджин вместо этого сыграет с ним в свою игру. Он выругался. Какой наглый сопляк. Мало того, что пытался заглянуть в свиток, так еще и выставляет это как совершенно благородный поступок. И где же это беспокойство о моем возрасте, когда он просит меня отправить теневых клонов, чтобы его наставлять? К сожалению, Хирузину нечего было сказать. Ответ Фуджина был слишком идеален. Он усмехнулся и сказал: «Эти старые кости еще послужат какое-то время. Не беспокойся». Фуджин улыбнулся и сказал: «Знаю, дедушка. Поэтому я и был уверен, что это подделка. Тем не менее, я все еще могу помочь вам сохранить настоящий в безопасности, если захотите. Если это снимет с ваших плеч часть давления, я с радостью выдержу это за вас». Хирузин посмотрел на Фуджина с невозмутимым выражением лица. Зная, сколько дзюцу Фуджин просил у него, не нужно было быть гением, чтобы понять, чего Фуджин добивался. Он ответил: «Все в порядке. Это не такое уж и давление, учитывая все остальное. Если хочешь, можешь оставить этот свиток себе». Настала очередь Фуджина потерять дар речи. Он подумал: «Что, черт возьми, мне с ним делать?» Он улыбнулся и сказал: «Думаю, я откажусь». Хирузин кивнул и сказал: «Ты отлично справился с поимкой предателя. Теперь я им займусь». Фуджин кивнул и сказал: «Хорошо, увидимся позже». Он собирался уходить, когда Хирузин сказал: «Подожди». Фуджин остановился и обернулся. Хирузин сказал: «Ты думал о том, не хотел ли бы ты стать сенсеем?» Хирузин спрашивал Фуджина об этом некоторое время назад, но Фуджин не дал четкого ответа. Фуджин спросил: «Разве Джаунин-сенсеи уже не определены?» Хирузин ответил: «У меня есть несколько кандидатур, но пока ничего не утверждено, кроме отряда Какаши. Наруто и Учиха Саске будут под его опекой. Что касается остальных, они еще не утверждены. Я могу назначить тебя Джаунин-сенсеем для команды 8, в которую войдут Инузука Киба, Хьюго Хината и Абура Мишина, или для команды 10, в которую войдут Нара Шикамару, Яманакайна и Акимичи Чоджи. Все шестеро – дети глав кланов. Хотя их родители ничего не говорили, они хотели бы, чтобы ты возглавил один из отрядов. Прим автора. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Патреоне. Линк – www.patreon.com/divilhix. Без пробела. В качестве альтернативы вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Патилсервиш 8XB. На Патреоне можно читать до 50 глав вперед. Благодарю ЕМЕС, Бананоманиатер, К, Доминиц, Ритхи 2НД, Тигер и Нит, студия за поддержку на Патреоне. 530, глава 524, истина. 530, глава 524, истина. Прим автора. Также ознакомьтесь с сегодняшним публичным сообщением. Фуджин был слегка удивлен. Он подумал: он готов отдать мне команду, которая предназначалась Асуме. Если я смогу стать наставником одной из таких команд, мое влияние в деревне значительно возрастет. Вкупе с похищенными сиротами, о которых мне предстоит заботиться, и моим местом в совете, я мог бы стать серьезным претендентом на пост Хокаге после 4-й Великой Войны Ниндзя. К сожалению, к тому времени пост Хокаге станет практически бессмысленным. Я не смогу получить от него многого. К тому же, если мне придется присматривать за группой генинов, это отнимет львиную долю моего времени. А времени у меня катастрофически не хватает. Это съест мое время на тренировки, и я не смогу легко посещать призрачную гавань, пока они не выпустятся. Это также помешает многим из моих будущих планов. Фуджин ответил: «Я все еще очень занят своими тренировками, дедушка. К тому же, мне очень скоро придется присматривать за сиротами, поскольку строительство почти завершено. Хотя мне бы и хотелось наставлять многообещающих молодых ребят, я не могу взять на себя такую ответственность в данный момент». Хирузин вздохнул и сказал: «Это печально, но я понимаю. Продолжаю усердно тренироваться. Я так и сделаю», — с улыбкой ответил Фуджин и исчез из комнаты. Хирузин пробормотал про себя: «Такая преданность тренировкам очень хороша. Если бы только он был на несколько лет старше». Выражение лица Хирузина стало серьезным, когда он подумал: «Тем не менее, я не ожидал, что Фуджин так заинтересуется свитком печати. Его интересовала конкретная техника или он просто хотел изучить опасные техники, чтобы расширить свой арсенал?» Хирузин не мог быть уверен. Спустя какое-то время он перестал об этом думать. Хотя Фуджин и был дерзким, он лишь воспользовался возможностью и не пытался действовать самовольно. Несмотря на жадность, которую он обычно проявлял, Хирузин не думал, что Фуджин мог бы совершить нечто подобное тому, что сделал Рачимару. Конечно, если бы он знал, что Фуджин был виновником напряженной ситуации, в которой деревня находилась последние пару месяцев, кто знает, что бы он тогда подумал. Выходя из кабинета, Фуджин подумал: «Как жаль, я надеялся, что Хирузин даст мне свиток. Конечно, не на хранение, а скорее для того, чтобы дать мне возможность изучить содержащиеся в нем техники. Ну что ж, полагаю, он не хочет, чтобы у меня был доступ к более темным техникам, таким как Эдатинси. Зная, что произошло с Рачимару, я не удивлен его решением». Фуджин надеялся, что Хирузин предоставит ему такую же возможность, как Наруто. И хотя Хирузин этого не сделал, Фуджин не обиделся. В конце концов, Хирузин много ему помог и даже предоставил всю информацию о технике летящего бога грома, а также о нескольких других техниках. Отказ тренировать детей также был упущенной возможностью. Хотя Фуджин и понимал это, у человека было ограниченное количество сил и времени. Взвесив все варианты, он мог только отказаться от этой идеи и продолжать свой изначальный путь, не задумываясь об этом ни на секунду. Позднее в тот же день Наруто пришел в дом Фуджина. Фуджин открыл дверь и сказал: «Уже получил повязку? Поздравляю с успешной сдачей, Наруто». Наруто улыбнулся и сказал: «Спасибо, Фуджин. Это благодаря тебе». Наруто был искренне благодарен. Фуджин не только обучил его техникам ветра и улучшил контроль над чакрой, но также предоставил ему возможность выпуститься после того, как он провалился, и даже защитил его, когда Мизуки оскорблял его. Фуджин усмехнулся и сказал: «Не стоит об этом беспокоиться, заходи». Наруто вошел в дом Фуджина. Фуджин сказал: «Я планировал угостить тебя на улице, но предположил, что у тебя много вопросов, так что давай сегодня поедим дома. Я приготовил жареную курицу и креветки». Глаза Наруто тут же загорелись. За последний год он полюбил эти два блюда, и хотя рамен по-прежнему оставался его любимым, эти два блюда он тоже обожал. Конечно, самым важным было то, что Фуджин готов был ответить на его вопросы. В конце концов, Ирука тоже не до конца понимал ситуацию и не хотел много говорить об этом с Наруто. Расставив тарелки, оба сели есть. Наруто занервничал. Он спросил: «Правда ли то, что сказал Мизуки?» Фуджин говорил, жуя: «В некотором смысле, да, но не совсем. Он слишком слаб, чтобы знать важные детали. Полагаю, даже Ирука знает не все». Наруто удивился тому, как пренебрежительно Фуджин отзывался о его учителях из академии. Он вспомнил, что Фуджин проявлял такое же отношение ранее в тот же день. Наруто нервно спросил: «Так в чем же истина?» Фуджин ответил: «12 лет назад девятихвостый зверь напал на нашу деревню. Атака была разрушительной для нашей деревни. Мы потеряли много опытных джоунинов. Четвертый Хокаге также погиб, побеждая его. Наша деревня находилась в трудном положении в течение нескольких лет из-за этих потерь». Выражение лица Наруто стало мрачным, услышав это. Он не полностью осознавал, насколько разрушительной была эта атака для Конохи. Фуджин продолжил: «Как следует из его названия, девятихвостый зверь – это хвостатый зверь». Наруто любопытно спросил: «Что такое хвостатый зверь?» Фуджин ответил: «Хвостатый зверь – это гигантский зверь, содержащий огромное количество чакры. Мы, люди, никогда не сможем достичь такого уровня чакры, хотя всегда есть несколько исключений. В результате они чрезвычайно сильны и могут быть очень разрушительны. Всего в этом мире существует 9 хвостатых зверей, каждый из которых имеет разное количество хвостов, начиная от однохвостого и заканчивая девятихвостым, который напал на нашу деревню». Наруто удивился. Он громко спросил: Есть 9 таких хвостатых зверей. Фуджин кивнул и продолжил. Хвостатого зверя нельзя убить. Если его убить, он просто возродится через несколько лет. В результате 4-й Хокаге не убил 9-хвостого зверя. Вместо этого он запечатал его внутри тебя. Так что ты не 9-хвостый зверь, который разрушил деревню. Наоборот, ты тот, кто удерживает 9-хвостого зверя запечатанным. Фуджин улыбнулся и сказал. Так что можно сказать, что ты тот, кто защищает деревню от 9-хвостого зверя. Полагаю, за это тебя можно считать героем. Улыбка появилась на лице Наруто, когда он это услышал. Однако она быстро исчезла, когда он спросил. Но если это так, почему все в деревне меня ненавидят? Фуджин ответил. Как и Мизуки, они не знают всей правды. Даже если им скажут, они все равно могут бояться хвостатого зверя внутри тебя. В конце концов, он очень опасен. Большинство людей все равно будут его бояться. В отличие от 4-го Хокаге, ты все еще маленький ребенок. Что, если ты не сможешь сдержать зверя, и он вырвется на свободу? Конечно, это не проблема, поскольку печать 4-го Хокаге должна быть очень сильной. Но для них не так уж и неестественно бояться. Ты помнишь тех людей, которые улыбались в ответ, когда ты на них смотрел? Наруто кивнул. Фуджин сказал. Это те, кто знает, что печать не сломается, и признает тебя героем за то, что ты держишь деревню в безопасности. Наруто понял, что говорил Фуджин. Однако он все еще видел несправедливость. В конце концов, он ничего не сделал, и тем не менее так много людей ненавидели его. Наруто удрученно спросил, почему 4-й Хокаге запечатал его внутри меня? Фуджин пожал плечами и ответил, откуда мне знать? Мне тогда было всего 4 года. Возможно, ты был единственным поблизости. Или, возможно, 4-й Хокаге увидел в тебе нечто особенное и поверил, что ты станешь лучшим носителем для 9-хвостого зверя и сделаешь что-то чудесное, когда вырастешь. Трудно узнать настоящую причину. Возможно, у Хокаге есть какая-то догадка. Услышав второе предположение, глаза Наруто загорелись. Хотя никакой гарантии, что это правда, не было, Наруто надеялся, что это так. Конечно, именно по этой причине Фуджин это и сказал. Наруто спросил, но как мне убедить всех, что я не демон-лис? Фуджин ответил, просто продолжай делать то, что делаешь. Тренируйся усерднее, становись сильнее и продолжай стремиться стать Хокаге. В конце концов, все узнают правду. Наруто кивнул с решимостью, услышав это. Фуджин вздохнул про себя и подумал, так заманчиво сказать ему перестать думать о других. К сожалению, я понятия не имею, что произойдет, если я разрушу работу Хирузина. К тому же, хотя Наруто и боролся в своей жизни до сих пор, его дни скоро наладятся. Каким бы удовлетворительным это ни было, нет особого смысла толкать его к мести тем, кто плохо с ним обращался. Прим автора. Извините, ребята, я знаю, что многие хотели видеть Фуджина Джоунином сенсеем одной из команд, но я не смог вписать это в свои существующие планы. Мне пришлось бы скорректировать много планов, и я не уверен, каков был бы конечный результат, если бы я пошел на это, поскольку я не смог скорректировать временную линию, чтобы включить и присмотр за генинами, и несколько обязанностей, которые сейчас есть у Фуджина, и некоторые из моих будущих планов. Так что, к сожалению, здесь это невозможно. Тем не менее, я рассмотрю возможность сделать главного героя следующей истории Джоунином Сенсеем. Это тоже не входило в планы, но я получил от вас несколько хороших идей, которые смогу включить в ту историю, так как все еще дорабатываю сюжет. Спасибо за это. Всем веселой недели. Прим автора. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Также вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Патилсервиш 8 Эксби. Доступно до 50 глав вперед на Patreon. Спасибо Йо-Йох, Туриан, Пасцел, Даублет, Халет, Реал, Дакота, Мо 01 Роналда, Медлимост, Антония, Моисес Н, Матхифит Хамас за поддержку на Patreon. 531. Глава 525. Сложные темы. Прим. АН. Привет всем. Эта глава спонсирована Филиппом. Вы можете поблагодарить его за двойной релиз. Наруто спросил. Ты знаешь, почему 9-хвостый зверь напал на нашу деревню? Фуджин ответил. Я не знаю наверняка. Хвостатые звери, хоть и сильны, никогда раньше не нападали на людей без причины. Возможно, кто-то спровоцировал его на это. Существуют также предположения, что его контролировали, чтобы он напал на нас. Так что, хоть все и винят его, вполне возможно, что лис сам был жертвой. К сожалению, я не знаю, как все было на самом деле. Наруто был удивлен. Он спросил, разве такое чудовище тоже можно контролировать? Фуджин ответил, существуют различные таинственные техники и дзюцу, Наруто. Никого не стоит недооценивать. И не суди никого слишком поспешно. Хотя у меня нет доказательств, я верю, что Девятихвостый действительно был под контролем. Иначе зачем бы ему нападать на такую сильную деревню, как наша? В любом случае, так это или нет, я надеюсь, ты не будешь относиться к нему так же, как невежественные люди в деревне относились к тебе. Слова Фуджина удивили Наруто еще сильнее, заставив его задуматься, что случалось нечасто. Фуджин внутренне усмехнулся, увидев, как Наруто напряженно пытается сообразить. Конечно, была и другая сущность, погрузившаяся в размышления. Это был хвостатый зверь, запечатанный внутри Наруто. Он никогда не думал, что человек станет его защищать и сочувствовать его положению. Наруто сказал, «Ладно, спасибо, что рассказал мне, Фуджин». Фуджин улыбнулся и сказал, «Конечно, это не значит, что ты должен относиться к нему как к безобидному существу. Независимо от того, виновен он или нет, сейчас он запечатан внутри тебя. Он захочет разорвать тебя на части и снова обрести свободу. Он все еще ужасающе силен». «Понятно», Наруто вздрогнул, представив, как девятихвостый зверь разрывает его тело и вырывается наружу. Он тут же несколько раз кивнул и сказал, «Понял». Они продолжили есть. Спустя некоторое время Наруто спросил, «Если девятихвостый зверь был под контролем, разве это не означает, что все в деревне ошибаются, ненавидя его?» Фуджин кивнул. Наруто спросил, «Но почему люди ненавидят, если они не уверены в правде?» Наруто много настрадался из-за этой ненависти. Поэтому он должен был задать этот вопрос. Фуджин сказал, «Люди сложны, они направляют свою ненависть туда, куда могут, чтобы излить свое горе. Поскольку Девятихвостый напал и сделал свое дело, они ненавидят его». Наруто попытался подумать, но это было слишком сложно. Его выражение лица стало комичным, когда он пожаловался. «Твои слова сегодня слишком сложные, Фуджин». Фуджин усмехнулся и сказал, «Такая уж тема. Вот еще одна сложная тема. Это будет испытание для тебя. Помнишь мое испытание для тебя и Мизуки?» Наруто кивнул. Это испытание позволило ему окончить академию. Фуджин спросил, «Ты считаешь, что это было честное испытание?» Наруто подумал и неуверенно сказал, «Ну, я провалил экзамен. Так что, думаю, это честно». Фуджин сказал, «Но твоим противником был Чунин. Победив его, ты стал всего лишь Гинином. Почему справедливо, что я заставил тебя сражаться с Чунином, чтобы ты стал всего лишь Гинином?» Наруто был озадачен. Он никогда не задумывался об этом. Он просто думал, что Фуджин дает ему шанс. Он растерялся и подумал, «Черт, это ведь совсем несправедливо. Но почему старший брат мне это говорит? Зачем ему говорить, что он был со мной несправедлив?» Фуджин усмехнулся, увидев его выражение лица, и снова спросил, «Ну?» Наруто ответил, «Если так рассуждать, то это звучит совершенно несправедливо». Фуджин снова усмехнулся и спросил, «Я сказал Мизуки, что если он убьет тебя, то сможет забрать свиток и уйти. Как думаешь, что бы я сделал, если бы он собирался тебя убить?» Наруто и об этом не задумывался. Он просто считал, что Фуджин ему помогает. Он не мыслил так глубоко. Он посмотрел на Фуджина и спустя некоторое время ответил, «Думаю, ты бы спас меня, а потом отпустил его». Фуджин ухмыльнулся и ответил, «Нет, если бы ты собирался проиграть, я бы ударил его сзади и сам убил или схватил». Глаза Наруто расширились. Он никогда не представлял, что Фуджин может на такое пойти. Он спросил, «Энно, разве это не было бы несправедливо? Разве ты не говорил, что отпустишь его?» Фуджин ответил, «Говорил, но почему я должен держать свое слово?» Наруто, чьим путем ниндзя было никогда не отступать от своего слова, спросил растерянным тоном, «Что ты имеешь в виду?» Фуджин ответил, «Мизуки был учителем, он должен был наставлять учеников, однако он подставил тебя, пытался убить и предал нашу деревню. Почему я должен держать слово по отношению к такой мрази?» Наруто потерял дар речи. Слова Фуджина казались ему крайне абсурдными, однако каким-то образом они имели полный смысл. Казалось, его голова кружится. Внезапно у него возникла мысль. Он спросил, «Ты бы все равно дал мне пройти, если бы я проиграл?» Фуджин ответил, «Конечно, ты готов к выпуску. Мне просто пришлось бы приложить больше усилий, чтобы убедить дедушку Хокаге, но я уверен, что справился бы. Выиграв, ты значительно облегчил мне задачу убеждения. Наруто был удивлен. Однако на этот раз это было приятное удивление. Тем не менее, он не мог не пожаловаться про себя. Значит, моя жизнь никогда не была в опасности, и я все равно должен был выпуститься. Я пережил столько напряжения совершенно зря. ХМФ, он знает, как держать меня в тонусе. Наруто надул губы. Фуджин спросил, что такое? Наруто ответил детским тоном, ничего. Он тут же добавил, мне все равно, держишь ты слово по отношению к Мизуке или нет, но ты держишь слово для меня. Я выпустился, так что научи меня этому дзюцу. Какому дзюцу? Фуджин растерялся и подумал, когда это я обещал научить его чему-то, когда он выпустится. Я ведь просто планирую заставить его побесить Какаши. Хоть его прошлое и травматично, этому негодяю слишком долго везло. Выражение лица Наруто стало очень раздраженным, когда он указал на Фуджина и сказал, «Эй, ты обещал научить меня тому дзюцу, которое позволяет тебе исчезать». Слова Наруто заставили Фуджина вспомнить. Он сказал, «А, техника телесного мерцания, я почти забыл, конечно, хочешь потренироваться после того, как поедим?» Наруто кивнул. Он начал есть и снова спросил, «Раз уж на то пошло, ты бы не мог научить меня более сильной технике ветра?» Фуджин ответил, «Ты теперь генин, Наруто. Через несколько дней тебе назначат сенсея Джонина. Пока ты не станешь чунином, он или она будет отвечать за твои тренировки. Если я вмешаюсь, ты запутаешься». Наруто спросил удивленным тоном, «У меня будет свой собственный сенсей». Фуджин посмотрел на него с безэмоциональным выражением лица и сказал, «Я думал, ты обещал, что будешь внимательным на уроках. Я даже тебе поверил». Наруто тут же нервно засмеялся и тихо сказал, «Ну, я старался, но сенсей Ирука был просто слишком скучным». Фуджин продолжал смотреть на Наруто, который тихо сосредоточился на еде. Фуджин внутренне усмехнулся, думая, «Отлично, он будет генином кто знает сколько. Я просто брошу его Какаши, пока этот негодяй не перенаправит его обратно ко мне. К счастью, он знает почти каждое дзюцу. Отправить Наруто обратно, чтобы тот его побесил, не составит труда». После ужина Фуджин отвел Наруто на тренировочную площадку напротив своего дома и начал обучать его основам техники телесного мерцания. Объяснив основы дзюцу, Фуджин сказал, «Эта техника не очень сложна с точки зрения формирования чакры, так как требует только печати тигра. Сложность заключается в контроле чакры. Ты должен сконцентрировать много чакры в своих ногах. Если бы ты попробовал раньше, ты бы провалился. К счастью для тебя, твой контроль чакры значительно улучшился благодаря упражнениям по хождению по деревьям и хождению по воде. Так что попробуй». Наруто тут же начал пробовать. Излишне говорить, что первые несколько попыток были неудачными. Лишь спустя пару часов непрерывных попыток ему впервые удалось переместиться на несколько метров. Фуджин вздохнул, наблюдая. «Такой высокий запас чакры – это благословение. Когда я пытался изучить это, я едва мог тренироваться некоторое время, прежде чем моя чакра иссякала. А он может практиковаться 2 часа подряд, несмотря на то, что прошлую ночь и утро тренировал технику множественного теневого клонирования и еще час уходил от Мизуки, и все равно продолжает тренироваться. К счастью, моя чакра тоже стала довольно высокой благодаря постоянным тренировкам. В противном случае, у меня возник бы соблазн пойти и поймать хвостатого зверя, невзирая на все опасности. Прим. АН. Вы можете спонсировать главы через Patreon. 532. Глава 526. Еще одна миссия в Сунагакуре. 532. Глава 526. Еще одна миссия в Сунагакуре. Наруто радостно воскликнул. Получилось. Он быстро сложил печать тигра и крикнул. Техника телесного мерцания. Однако на этот раз ничего не произошло. Он так и остался стоять на месте. Он попробовал еще несколько раз. Техника телесного мерцания. Техника телесного мерцания. Техника телесного мерцания. К сожалению, каждый раз его ждала неудача. Внезапно он услышал смешок. Обернувшись, он увидел Фуджина, который сказал, «На сегодня хватит, Наруто. Ты отлично поработал, сумев сделать это успешно всего за 2 часа». Наруто тут же сказал, «Еще всего пара минут. Я полностью освою ее». Фуджин покачал головой и сказал, «Нет, ты устал, и этот дзюцу займет много времени для полного освоения. Сейчас ты смог лишь переместиться на пару метров. Это не очень поможет в бою. Тебе нужно будет усердно практиковаться несколько недель, пока ты не сможешь перемещаться хотя бы на несколько десятков метров и делать это непрерывно». Наруто неохотно кивнул и ушел. Фуджин тоже лег спать, хотя он не бодрствовал всю ночь. Как Наруто, он проснулся немыслимо рано даже по своим меркам. На следующий день Фуджин вернулся к своим тренировкам, в то время как у Наруто был довольно насыщенный день. Он встретил Конохамару и позже в тот же день создал свое легендарное дзюцу гарема. Днем позже Фуджин только начал тренироваться, когда к нему пришел неожиданный гость. Один из охранников Анбу Хирузина посетил Фуджина и позвал его в кабинет Хирузина. Фуджин задумался. «Хаэм, что-то случилось». Он переместился вместе с охранником Анбу и добрался до кабинета Хирузина. Когда он вошел, Хирузин выпроводил всех и активировал печати. Фуджин посерьезнел и стал ждать, пока Хирузин заговорит. Хирузин спросил: «Фуджин, ты же собирался отправиться на несколько миссий, верно?» Фуджин кивнул. Он просил разрешения покинуть деревню пару недель назад, но Хирузин попросил его остаться. Он ответил: «Да, постоянные тренировки становятся скучными и однообразными. Я считаю, что полезнее уезжать на неделю или две для смены обстановки. Это помогает мне расслабиться и повышает эффективность моих тренировок». Хирузин сказал: «Хорошо, у нас есть пара проблем, я поручу их тебе. Суна ведет себя странно последние несколько месяцев. Судя по отчетам наших шпионов, похоже, они готовят свои силы к чему-то. Они настолько усилили свою безопасность, что даже шпионы не смогли отправить сообщение последние две недели». Фуджин понял. «Понятно, они начинают готовиться к нападению на Коноху. Но разве еще не должно быть времени, или раса серьезнее, чем в оригинальной истории?» «Хаэм, да, так и должно быть из-за моего вмешательства. Он будет ненавидеть Коноху еще сильнее и одновременно будет готовиться еще усерднее». Фуджин спросил: «Вы хотите, чтобы я отправился в Сунагакури и выяснил, что именно там происходит?» Хирузин тут же покачал головой и сказал: «Нет, это будет очень рискованно. Хотя ты мог бы проникнуть туда с помощью торговцев, если бы тебя обнаружили, то оказался бы в окружении тысяч вражеских ниндзя. Хоть у тебя и есть летающий призыв, тебе все равно будет трудно сбежать, если четвертый Кодзекаге найдет тебя. Нет причин так рисковать». И хотя слова Хирузина были полны заботы о Фуджине, его мысли были прямо противоположными. «В прошлый раз, когда я отправил его в Суну, он чуть не создал другую страну. Западная часть страны Ветра до сих пор очень нестабильна, вынуждая расу размещать там более 1500 ниндзя, несмотря на отсутствие внешней угрозы. Даймё Ветра перевел много средств, предназначенных для Сунагакури, в пострадавшие районы, что сделало расу еще более отчаянным. Сейчас у нас есть только подозрение, что раса что-то замышляет. Мы не знаем, на кого раса планирует напасть, или это просто учение для проверки готовности сил Суны. Однако, если я пошлю Фуджина...» Хирузин был твердо уверен, что Коноха и Суна окажутся в состоянии войны, если он отправит туда Фуджина. Он не осмеливался на это, не говоря уже о том, что Шикаку прямо попросил Хирузина не отправлять Фуджина туда и пригрозил уйти в месячный отпуск, если Хирузин это сделает. Фуджин задумался. Из каких это пор он стал таким заботливым? «Просто скажите, что не хотите провоцировать расу. Хотя проникновение в Сунагакури было бы рискованным, большой опасности для Фуджина не существовало. Хотя он все еще не мог использовать технику летящего бога грома для телепортации на большие расстояния, он мог просто сообщить Рю и его сыновьям, что собирается в опасное место, и попросить их быть готовыми к обратному призыву, как только он сожжет печать». Пока Фуджин был осведомлен об опасности, поймать его в ловушку было очень трудно. Большую угрозу для него представляли неожиданные ситуации, такие как бомба хвостатого зверя Раши. Хирузин продолжил: «Мы не можем сильно вмешиваться в дела Суны. Я хочу, чтобы ты занялся страной Рек. Как ты знаешь, страна Рек должна быть союзником для нас. Однако семья Ямакова ведет себя странно последние несколько месяцев. По наблюдениям Анбу, похоже, они заключили сделку с Сунагакури. Отряд Анбу планировал действовать, но обнаружил следы ниндзя песка и решил отступить. Мы полагаем, что Суна разместила в их городе элитного дзёнина и несколько отрядов. Я хочу, чтобы ты проверил эту семью. Если там действительно прячутся ниндзя песка, то уничтожь их всех и всех взрослых в семье Ямакова. Принеси тела главы их семьи и ниндзя песка с неповрежденным мозгом». Фуджин кивнул и спросил: «Какова вторая проблема?» Хирузин продолжил: Это тоже в стране рек. Несколько наших отрядов чунинов исчезли в этой стране. Боюсь, там происходит что-то странное. Мы отправили несколько отрядов Анбу, но они ничего не обнаружили. Моей первой мыслью была Сунагакури, но им очень странно делать что-то подобное. Если они что-то планируют, то не стали бы предупреждать нас, делая что-то столь незначительное. Как только с семьей Ямакова будет покончено, проведи некоторое время в этой стране, чтобы посмотреть, сможешь ли найти какие-либо улики. Если ты сможешь найти и решить эту проблему, то миссия будет считаться выполненной. В противном случае, просто вернись через 2 недели и доложи о своих находках. Я тогда просто отправлю больше сил, чтобы выяснить, что с ними случилось. Фуджин кивнул. Хирузин спросил, кого ты хочешь взять с собой в свой отряд? Фуджин ответил, в этом нет необходимости. Я пойду один. Фуджин планировал использовать эту возможность, чтобы встретиться со своими подчиненными из общества призрачного убежища и создать еще несколько тысяч отметок летящего бога грома в стране огня. Если бы у него были товарищи по команде, это было бы трудно сделать. Хирузин не удивился, так как понимал, что Фуджин предпочитает работать в одиночку. Он сказал, хорошо, помимо тел, которые ты принесешь, сделай так, чтобы казалось, будто все в семье Ямакова были убиты ниндзями Сунагакури. Фуджин сказал, хорошо, у нас есть представление, какой элитный дзёнин был отправлен. Хирузин покачал головой и сказал, нет, отряд не смог собрать много информации, так как они оказались бы в опасности, если бы информация оказалась правдива. Убийство элитного дзёнина было непростой задачей. Лишь немногие ниндзя в Конохе могли делать это постоянно. Хирузину пришлось бы отправить игл вместе с несколькими отрядами опытных ниндзя Анбу, чтобы гарантировать, что Коноха не понесет ненужных потерь. И даже эти силы не могли бы гарантировать, что они смогут выполнить миссию. Поскольку у него была возможность отправить Фуджина, Хирузину не нужно было прибегать к другим сложным альтернативам. Фуджин ответил, хорошо, тогда я отправлюсь через несколько часов. Хирузин кивнул, когда Фуджин исчез из комнаты. Фуджин вошел в свой дом, размышляя, похоже, разрушение Конохи все-таки произойдет. Хотя я и вмешался, то, что я сделал, должно было разозлить расу еще сильнее. Нападение может быть более ожесточенным, чем я помню. Орочимару и расе также придется учитывать мое существование и принять меры, чтобы я не прорубился сквозь ниндзя песка и звука или не атаковал напрямую барьер, который возведут четверка звука. Хе-хе, я с нетерпением жду, что они придумают. Фуджин подготовился и покинул деревню. Примерно в это же время игл вошел в кабинет Хирузина. Пепе, если можете, пожалуйста, поддержите меня на Патреоне. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Можно прочитать до 50 глав вперед на Патреоне. Спасибо Марку, Говину, Елю, Ехе, Туриану, Энди и Вдзерм за поддержку на Патреоне. 533. Глава 527. Первый поцелуй. 533. Глава 527. Первый поцелуй. Пока Фуджин покидал Конаху, направляясь в страну рек, игл вошел в кабинет Хирузина и спросил, «Ты поручил это задание Фуджину?» Хирузин кивнул, игл с облегчением вздохнул. Эта миссия относилась к Анбу, и иглу пришлось изрядно поломать голову над тем, как с ней справиться. У Анбу не было других элитных джонинов, не говоря уже о том, что они были крайне истощены из-за беспорядка, который Фуджин устроил некоторое время назад. Однако то, что Фуджин отправился на миссию, означало одно. Игл спросил, значит, он отказался стать джонином-наставником? Хирузин ответил, да, он хочет сосредоточиться на тренировках пока. Из-под маски Игл улыбнулся и сказал, да, ему всего 15, в этом нет ничего плохого. К тому же, позже ты мог бы сделать его наставником Конохамару. По спине Хирузина пробежал холодок, он обдумывал это, когда Фуджин отклонил предложение. То, что он проанализировал, заставило его несколько раз поднять свою бдительность. Хирузин подумал, я не замечал этого, пока Фуджин не начал наставлять Наруто. Он, как правило, удваивает существующие черты тех, кого наставляет. Среди 5 детей, которых он изначально наставлял, 2 стали очень многообещающими, таковой была их природа, тогда как 3 не показали большого прогресса сверх первоначального улучшения. Он ничего не сделал, чтобы заставить этих 3 сирот тренироваться усерднее, и предоставил их самим себе. Та же история была с его подчиненными из Анбу. Просто они были очень преданы. Я не замечал этого, поскольку это казалось нормальным. Однако с Наруто, выходки Наруто стали в 100 раз хуже с тех пор, как он вступил в контакт с Фудженом. Они увеличились как по интенсивности, так и по частоте. Единственное объяснение состоит в том, что Фуджин использовал эту особенность и мотивировал Наруто больше проказничать, чтобы Наруто усерднее тренировался. Хотя это доставляло неудобства деревне, и мне приходилось разбираться с многочисленными жалобами, это был очень хороший метод тренировки Наруто. Если я отдам Конохамару Фуджину на тренировку, то Конохамару вызывал Хирузина на бой более дюжины раз в день. К счастью, он был крайне слаб и был для Хирузина скорее головной болью, нежели реальной проблемой. Однако, если бы Фуджин тренировал Конохамару и поощрял его больше бросать вызов Хирузину, старость Хирузина превратится в сущий кошмар. От одной мысли о таком будущем Хирузина пробирала дрожь. Отец, Игл окликнул, заметив, что Хирузин погрузился в свои мысли. Хирузин ответил, да, я подумаю об этом, когда придет время. Игл кивнул и обсудил некоторые официальные вопросы, прежде чем уйти. Хирузин перестал заниматься бумажной работой и выглянул в окно, глядя на статуи Хокаге, пока курил. Через некоторое время он решил, если это произойдет в будущем, я просто сделаю Фуджина или Какаши Хокаге и уйду на покой. Пусть мой внук бросает вызов кому-то из них, а не мне. Пока Хирузин беспокоился о своем будущем, в деревне произошло еще одно интересное изменение. Хотя команда 7 еще не была сформирована, все, кроме одного из ее членов, уже испытали свой первый поцелуй. Единственным, у кого его все еще не было, был их будущий 26-летний наставник. Наруто и Саски случайно поцеловались, как и в оригинальной истории. Однако вмешательство Фуджина в жизнь Наруто привнесло одно изменение, о котором он даже не задумывался. Фуджин позаботился о том, чтобы у Наруто был доступ к хорошей еде и чтобы он понимал, когда пища испорчена. Так что Наруто больше не пил молоко, срок годности которого истек несколько недель назад. Следовательно, его никто не прервал, когда он замаскировался под Саске, чтобы поцеловать Сакуру, и ему удалось это сделать без каких-либо помех. В результате Сакура тоже получила свой первый поцелуй, только он был с Наруто, замаскированным под Саске. Поцеловав своего дорогого Саске, Сакура была на 7-м небе от счастья. К сожалению, это продлилось всего минуту, когда она услышала: «Наруто, что ты здесь делаешь?» И Сакура, и Наруто посмотрели в сторону голоса и увидели настоящего Саске, стоящего там. Сакура пришла в замешательство, когда вслух произнесла: «Дэвэва, дэвэва, Саске». Тем временем Наруто был шокирован и громко воскликнул: «Что ты здесь делаешь?» Саске ответил: «Простой трюк с веревкой. Любой хороший ниндзя может сбежать. Почему ты замаскировался под меня?» Сакура, услышавшая их разговор, сразу же поняла: «Я поцеловала Наруто». Ее выражение лица стоило увидеть. Это была смесь печали, ужаса, отвращения, разбитого сердца и полного отсутствия желания жить. Она пробормотала: «Наруто-о». Наруто обернулся и увидел ужасающее выражение лица Сакуры. По его спине пробежал холодок, и он мгновенно исчез с места. К счастью, Сакура все еще находилась в шоке от того, что ее первый поцелуй достался Наруто, а не горело желанием убить его. Саски посмотрел на состояние Сакуры и пробормотал: «Что сделал этот придурок?» Сакура сказала: «Он». Она не могла продолжить. Как она могла сказать Саске, что поцеловала Наруто? Вскоре все ее чувства превратились в ярость, когда она сжала кулак и закричала: «Шаяннара, я убью Наруто». Она тут же убежала, чтобы выследить Наруто, оставив только озадаченного Саске, который задавался вопросом: «Что, черт возьми, сделал Наруто?» К счастью для Наруто, ему удалось оставаться спрятанным до окончания перерыва. Наруто с облегчением вздохнул и подумал: «Я в безопасности. Она не ударит меня на глазах у Ируки-сенсея». Наруто незаметно вошел в свой класс одновременно с Ирукой. К несчастью для него, его отряд был назначен к Какаши, который опоздал на 3 часа, что дало Сакуре достаточно времени, чтобы выплеснуть всю свою злость. Когда Какаши наконец появился, он не мог не задаться вопросом, что произошло между ними тремя. Их знакомство прошло так же, как и в оригинальной истории. Единственным изменением было то, что Наруто немного рассказал о Фуджине, а Саске не нес бремени возрождения своего клана. Он просто жаждал мести Итачи. Хотя выживание большего числа детей дало Саске чувство ответственности, поскольку он был старшим среди выживших и их будущим главой клана, вид того, как все они скучали по своим семьям и страдали из-за этого, также постоянно напоминал ему о том, что сделал Итачи. В результате его желание убить Итачи было даже сильнее, чем если бы он был единственным выжившим. Фуджин остановился на ночлег в одном из патрульных лагерей вдоль границы со страной рек. Отдыхая, он подумал: завтра Какаши проведет испытание с колокольчиками. Интересно, как они себя проявят. Через несколько секунд он усмехнулся и подумал: ну, какая разница, принесешь ли ты иголку или перочинный нож на перестрелку. Хотя Наруто немного сильнее, Какаши все равно с легкостью их одолеет. Просто интересно, воспользуется ли он тем легендарным дзюцу. На следующее утро Какаши снова заставил своих генинов ждать несколько часов, прежде чем появиться на тренировочной площадке. Как и в оригинальной истории, Наруто попытался напасть на Какаши, когда его дразнили, но был легко остановлен. Когда Какаши начал тест, Саске и Сакура спрятались, в то время как Наруто продолжал стоять на месте. Наруто схватил свои сюрикены и громко заявил: «Сразитесь со мной, Какаши-сенсей, я заберу колокольчики в мгновение ока, поверьте». Какаши вздохнул, когда Наруто бросил сюрикены. Наруто немедленно сложил ручные печати после броска сюрикенов и объявил: «Стихия ветра, техника контроля снарядов». Сюрикены изогнулись в воздухе и полетели к Какаши с нескольких сторон, кто все равно увернулся от них с легкостью, задаваясь вопросом. Лорд Хокаге сказал, что Фуджин какое-то время наставлял Наруто. Но почему он не сказал Наруто перестать выкрикивать название атак? Как это должно поразить врага, если враг знает, что приближается? Увидев, что Какаши увернулся от сюрикенов, Наруто изменил ручные печати и закричал: «Стихия ветра! Техника возвращения ветра!» Сюрикены, которые улетали прочь, внезапно остановились и начали возвращаться. В то же время Наруто бросил больше сюрикенов в сторону Какаши. Саске и Сакура, наблюдавшие за боем из укрытия, имели раздраженное выражение лица, когда Наруто продемонстрировал свои два дзюцу. Тем не менее, их нельзя было винить за это. Хотя Наруто изначально ненавидели без причины, эти два дзюцу дали половине деревни повод ненавидеть его. Конечно, поскольку его уже ненавидели, он не видел никакой разницы. Фуджин заметил это, но почувствовал, что это была своего рода странная справедливость. Так что он не особенно беспокоился об этом, поскольку это не влияло на него. Хирузин получил несколько жалоб из-за этого, но он не мог сказать Наруто прекратить проказничать, учитывая его повседневную жизнь, и поскольку он никому не причинял вреда. Не говоря уже о том, что Фуджин был тем, кто учил его этому дзюцу. Это была еще одна проблема, которую он не хотел задевать без надобности. Несмотря на их раздражение, и Саске, и Сакура были удивлены, увидев, как Наруто окружил Какаши со всех сторон сюрикенами. Саске подумал, с каких пор его контроль над сюрикенами стал настолько хорош. Тем временем Сакура пробормотала себе под нос, с каких пор Наруто стал таким сильным. Сюрикены окружили Какаши и поразили его мгновение спустя, покрыв все его тело сюрикенами. Мгновение спустя появилось облако дыма, и его тело превратилось в бревно. Глаза Наруто расширились, когда он воскликнул. Когда он использовал технику замены, он быстро огляделся, но не смог увидеть Какаши. Внезапно он услышал голос. Ниндзя всегда должен быть в курсе того, что происходит вокруг него. Особенно того, что происходит позади него. Руки Какаши складывали печать тигра. И Сакура, и Саске немедленно напряглись, увидев эту печать. Прим автора в этой главе немного сосредоточился на оригинальной истории, так как были некоторые изменения, и хотел показать прогресс с Наруто. В следующей главе фокус снова сместится на Фуджина. В любом случае, надеюсь, вам понравилось изменение. Прим автора, если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Линк www.patreon.com/devilhix. Без пробелов. На Patreon можно прочитать до 50 глав вперед. Благодарю Ваат Исаим, План З, Маги и Юлиан за поддержку на Patreon. 534. Глава 528. Кто напал? 534. Глава 528. Кто напал? Самое секретное и священное дзюцу Конохи. Тысячелетие боли. Какаши ударил Наруто ручной печатью и отправил его в полет. Наруто рухнул в воду, схватившись за зад. Тонув, он подумал: так не пойдет, я столько тренировался, не могу проиграть так легко, но как мне его победить? Наруто сложил ручную печать теневого клона, но остановился, когда его глаза расширились. У Наруто вдруг появилась идея. Он подумал: Подождите-ка, я ведь могу управлять лишь несколькими шурикенами. А что, если все мои клоны тоже будут ими управлять? И вообще, мне не нужно его побеждать. Мне просто нужно. Тотчас же он создал несколько теневых клонов в воде и выплыл. Наруто заговорил о пустяках с Какаши, дожидаясь, пока тот отвернется. Как только Какаши это сделал, из воды было запущено почти сотня шурикенов. В то же время его клоны тоже выпрыгнули, чем удивили двух своих товарищей по команде. Какаши обернулся и заметил, как каждый теневой клон складывает ручные печати. Он пробормотал: «Хаем, впечатляет. Однако этого все равно недостаточно». Вместо того, чтобы увернуться, Какаши просто схватил шурикены один за другим и метнул их в землю, убедившись, что они там застряли. Наруто подумал: «Сейчас, высвобождение ветра, техника возвращения ветра». Он быстро сложил ручные печати и использовал дзюцу на колокольчике. Колокольчик вырвался из рук Какаши и полетел к Наруто. К несчастью, Какаши исчез и появился рядом с колокольчиком, схватив его прежде, чем тот достиг Наруто. Он сказал: «Неплохо, неплохо. Однако этого недостаточно, чтобы стать Хокаге». Поняв, что использование ветряных дзюцу ему особо не поможет, Наруто воскликнул: «Давайте просто надерем ему зад». Наруто и его клоны вступили в бой с Какаши, используя тайдзюцу. Какаши легко справлялся с ним, наблюдая за его навыками. Он проанализировал: «Хаем, его тайдзюцу стало намного лучше. Похоже, Фуджин спарринговал с ним, чтобы дать ему опыта. И он неплохо контролирует стихию ветра, хотя и не обладает разрушительными дзюцу. Фуджин, вероятно, просто хотел улучшить его основы». Через пару минут все клоны Наруто были развеяны, а сам он был отброшен назад. Какаши спросил: «И это все, на что ты способен?» Наруто вытер лицо, думая: «Я знаю, Фуджин просил меня не использовать их против союзника, но он ведь просил нас нападать на него с намерением убить. К тому же, он такой сильный, так что это не должно быть проблемой, верно?» Наруто создал еще одну группу теневых клонов, которые окружили Какаши и тут же отпрыгнули, сбив с толку Какаши, который подумал, что он задумал на этот раз. Его глаза расширились, когда он увидел, как каждый теневой клон хватает по паре кунаев со взрывными печатями и метает их в него с близкого расстояния. Все взрывные печати взорвались одновременно, окутав область пылью и дымом. Сакура наблюдала с ошарашенным выражением, ее глаза расширились. Она воскликнула: «Наруто взорвал учителя, и когда он стал таким сильным?» Даже Наруто был удивлен силой взрыва. Он никогда не взрывал так много взрывных печатей в одном месте. Он подумал: «Так вот почему Фуджин просил меня убегать и не использовать эту тактику на союзнике. Сколько же опасных техник знает старший брат Фуджин? Он так непринужденно рассказал мне об этой идее, пока мы ужинали». Какаши, скрывавшийся на некотором расстоянии, с широко раскрытыми глазами смотрел на взрыв, сетуя: «Чему, черт возьми, Фуджин его учил? Если бы он использовал это против другого Генина или даже Чунина, они, скорее всего, погибли бы. Я тоже чуть было не был застигнут врасплох. Для такого, как Какаши, увернуться от этого не составило бы труда. Если бы он не сражался с только что произведенными в Генины, он ни за что не был бы застигнут врасплох. Однако, если бы Наруто использовал эту тактику против обычного Чунина таким образом, очень немногие смогли бы остаться невредимыми». Пыли и дыму потребовалось некоторое время, чтобы рассеяться. Когда они рассеялись, Какаши не было видно. Сакура в шоке подумала: «Учителя и впрямь взорвали, меня тоже будут винить», в то время как Саски прищурился и наблюдал. Ни следа крови. Как и ожидалось, он ушел. И все же, когда Наруто стал таким сильным, если бы он использовал это против меня, я бы пострадал. Наруто оглядывался, гадая, где Какаши, когда его взгляд упал на колокольчик, лежащий на земле рядом с деревом. Он подумал: он его выронил, пока убегал, он быстро пошел, чтобы поднять его. К несчастью для Наруто, это была ловушка, и он повис вверх ногами на ветке дерева. Какаши появился и подобрал колокольчик, снова отчитывая Наруто. Пока Какаши развлекался со своими новыми учениками, Фуджин достиг города Ямакава в стране рек. Клан Ямакава был одним из сильнейших кланов в стране рек. Глава их клана входил в пятерку самых могущественных ниндзя в этой стране. В большой деревне он считался бы опытным джонином. В результате они построили целый город вдали от главной деревни, чтобы еще больше укрепить свой клан. Хотя стены вокруг города были испещрены несколькими печатями мастера печатей, для Фуджина они не были препятствием, и он легко вошел в город. Он использовал технику трансформации, чтобы замаскироваться под обычного человека, и открыто прогуливался по городу, вспоминая всю информацию об этом клане. Как обычно, он активировал свою технику пространственно-временного сенсорирования, и его глаза на мгновение расширились. Он посмотрел в сторону центрального особняка и подумал: «Странно, 24 человека живут под этим особняком, и это не похоже на обычный подвал, скорее, там несколько этажей под тем, что было бы обычным подвалом. Данзо расправляет крылья или кто-то берет с него пример». Фуджин направился к особняку, не привлекая никакого подозрения. Когда никто на него не смотрел, он внезапно исчез под землей и приблизился к подземной базе. Его глаза засияли, когда он заметил несколько печатей, покрывающих эту комнату и проход к ней. Он сразу же заинтересовался, осознав: похоже, подозрения Хирузина были верны. Эти печати были начертаны грандмастером Фуиндзюцу. Проникнуть внутрь займет очень много времени. Если этот грандмастер здесь, то это будет более или менее невозможно. Зачем Суне прикладывать столько усилий к этому месту? Они планируют создать здесь секретный форпост, ХМ, да, город Ямакава очень близко к границе со страной огня. Это будет идеальное место для отдыха после их путешествия по обширным пустыням. Когда они решат напасть на Коноху, они смогут отдохнуть здесь, пока не наступит подходящее время, а затем быстро продвинуться к Конохе через страну огня. Они могли бы проникать небольшими группами, а затем использовать обратное призывание, чтобы вызвать туда большую часть своих сил. Или же они могли бы даже прорваться через патрульные отряды Конохи. Но это было бы рискованно, так как могли бы быть отправлены сообщения. Фуджин некоторое время анализировал свои наблюдения, прежде чем вздохнуть. «Чтобы Хирузин послал меня сюда. Похоже, расе суждено страдать от моих рук до самой его смерти. Все же интересно, как Хирузин справился с этим в оригинальной истории. Какаши будет обучать генинов, а Гай не очень подходит для такой миссии. Он послал Джираю, или Суна создала скрытую базу в другом месте, потому что Коноха не уничтожила одну из их баз раньше. Ну что ж, это не важно. Воспользуюсь этим шансом, чтобы немного изучить печати». Встретить печати, начертанные грандмастером, было нечастым событием. Каждый грандмастер обычно добавлял свою изюминку в печати. Для такого, как Фуджин, который не так давно стал грандмастером, их изучение помогло бы ему значительно быстрее улучшить свои навыки. Внутри комнаты находилось 24 человека. 22 были ниндзя Суны, а двое – членами клана Ямакава, которых глава клана разместил там для их удобства. Пока Фуджин изучал печати, глава клана Ямакава появился в подземной базе и вошел в комнату, постучав. Внутри комнаты находились мужчина средних лет и пожилой мужчина. Мужчина средних лет, который также был элитным джонином, с улыбкой спросил: «Хирому, приготовления завершены?» Ямакава Хирому улыбнулся и ответил: «Да, Кайчи, можете начинать расширять базу через час. Я сделал все приготовления наверху. Никто ничего не заподозрит, даже если произойдут небольшие волнения, пока Акадзаки быстро нанесет печати». Кайчи сказал: «Хорошо, мы сделаем это как можно скорее». Хирому сказал: «Прошел месяц с тех пор, как вы начали строить эту базу. Согласно нашей сделке, пришло время передать второй свиток». Кайчи кивнул и посмотрел на Акадзаки, который передал свиток главе клана Ямакава. Чтобы клан Ямакава стал их союзником, Суна предложила им дзюцу ранга за каждый месяц их пребывания там. Для клана с ограниченным доступом к дзюцу это была божественная возможность. Подумав некоторое время и обсудив детали с ниндзя Суны, Хирому согласился на сделку. Это была беспроигрышная ситуация для обеих сторон. Клан Ямакава получил дзюцу, которые могли сделать их сильнее и получить больше влияния в стране рек, в то время как Суна получила безопасную базу, отдавая лишь те дзюцу, которые все пять великих деревень уже умели выполнять. Как только Кайчи принял свиток, лица всех троих стали серьезными, когда они посмотрели наверх. На самом деле, они были не единственными, кто удивился. Фуджин тоже был удивлен, когда подумал: что за чертовщина, кто напал на особняк до меня. П.А. Новая глава на Patreon, радость Хирузина.